Он перешел реку, Манчи? Я опираюсь руками на колени, тяжело дыша и кашляя. Манчи нюхает землю, как ненормальный, бегает туда-сюда по дороге, поднимается на мост и возвращается ко мне. «Запах Уилфа!» — лает он. «Запах телег!» «Да, я вижу следы на дороге», — говорю я, ладонями растирая лицо. «А где Виола?» «Виола!» — лает Манчи. «Сюда!» Он летит прочь с дороги вдоль нашего берега реки. «Хороший пес», — говорю я между рваными вдохами. «Хороший пес». Я бегу за ним, продираясь сквозь ветви и кусты, и рев реки справа от меня звучит гораздо ближе, чем звучал последнее время. И вдруг я попадаю в поселение. Останавливаюсь, как вкопанный, и изумленно кашляю. Деревня полностью разрушена. Все постройки, штук 8 или 10, сгорели дотла. Шума нигде нет. На секунду мне приходит в голову, что здесь уже побывала армия, но потом я замечаю, что обугленные бревна не тлеют, а между некоторыми уже проросли сорняки. Легкий ветерок запросто продувает деревню, как будто здесь живут одни покойники. Я оглядываюсь по сторонам и замечаю на берегу несколько ветхих доков и утлую лодчонку, одиноко бьющуюся об опору моста. Еще несколько полузатонувших лодок виднеется вверх по течению, где раньше, по всей видимости, была мельница. Сейчас это груда обугленных досок. Здесь холодно и давно никто не живет. Еще одно поселение нового света, которому не суждено освоить натурное хозяйство. Я разворачиваюсь. Ровно посреди деревни стоит Аарон. Его лицо опять разодрано в клочья, как после встречи с кроками. Язык свешивается на бок через дыру в щеке. И он по-прежнему улыбается. «Иди к нам, малыш тот. Ворота церкви всегда открыты». «Я тебя убью!» Ветер тут же крадет мои слова, но я знаю, что Аарон меня услышал, ведь я четко слышу каждое его слово. «О, нет!» Он делает шаг вперед и стискивает кулаки. «Я уже говорил, ты не убийца, тот Хьюит. А ты подойди и узнаешь». Голос у меня какой-то странный, металлический. Аарон улыбается, сверкая оголенными зубами, и на волне сияния вдруг оказывается рядом со мной. Изрезанными руками он приоткрывает рясу, показывая мне голую грудь. «Что ж, тот Хьюит, вот твой шанс вкусить от древа знаний!» Звучит его голос у меня в голове. «Убей меня!» Я весь дрожу на ветру, но при этом потею, и мне невыносимо жарко. Воздух едва проходит в легкие, а голова начинает болеть так, что никакая еда не поможет. Куда бы я ни кинул взгляд, все предметы, прежде чем встать на свои места, съезжают в сторону. Я стискиваю зубы. Наверное, я умираю. Но он умрет первым. Я тяну руку за спину, не обращая внимания на резкую боль между лопаток, и выхватываю из ножен нож. Он блестит от свежей крови и сверкает на солнце, хотя я стою в тени. Аарон улыбается широченной улыбкой. Люди не могут так улыбаться. И подставляет мне грудь. Я замахиваюсь. «Тот?» — лает Манчи. «Нож тот?» «Давай же!» — говорит Аарон. И, клянусь, от него пахнет сырой могилой. «Познай грех, невинный, если сможешь». «Я уже познал. Я убил Спека». «Это совсем не то же самое, что убить человека», — говорит он, смеясь над моей глупостью. «Спеки — это черти, которыми нас испытывает Господь. Убить одного из них все равно, что убить черепаху». Аарон таращит глаза. «Впрочем, ты не способен и на эту малость, так?» Я стискиваю рукоять ножа, сдавленно рычу, и мир опрокидывается, но я не роняю нож. На лице Аарона клокочет кровавая слизь. До меня доходит, что он смеется.